Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». То, что музыка, которая звучит на фоне, это музыка Грибоедова. Великого русского писателя и композитора. Он был перфекционистом, поэтому эти первые русские вальсы, а это первые написанные в России классические вальсы, большая часть которых до нас не дошла, как и вся музыка Грибоедова, были написаны, несомненно, перфекционистом, как и величайшая, с моей точки зрения, русская пьеса «Горе от ума». Единственная пьеса XIX века, достигавшая шекспировского символизма, шекспировской глубины и шекспировского охвата. Недаром она вся разобрана на афоризмы. Но просто когда мы вспоминаем эти афоризмы, помним ли мы содержание самой пьесы? Мы ее проходили в школе или пробегали? И отделывались от нее, как от любого произведения школьной программы. Вместе с тем, даже смерть Грибоедова, которая случилась 11 февраля или 6 Шаабана 1244 года, хиджры, когда толпа из тысяч взбунтовавшихся персов перебила всех находившихся в русском посольстве, кроме единственного человека, секретаря Ивана Сергеевича Мальцова, который и оставил воспоминания об этом побоище. По воспоминаниям Мальцова, Грибоедов был в числе 15 человек, которые обороняли двери в комнату российского посланника. В общем, какая-то удивительно современная смерть. Не правда ли? И удивительность пьесы Грибоедова заключается в том, что она по-прежнему абсолютно современна. Как современна? Вечная проблема. Кто же нужен России? Кто же нужен, чтобы сохранить Россию? Кто является настоящим защитником Отечества? Кого должна выбрать Софья? Чацкого или Молчалина? Кто подлинный защитник юной девушки? И Отечество, разумеется, тоже. Ее отец Фамусов или возможный жених Скалозуб, или секретарь отца Молчалин, или все-таки друг детства и, возможно, первая любовь Чацкий, который на 3 года исчез куда-то, уехал за границу, и вот, возвращаясь, не заезжает домой, а едет к Фамусовым, чтобы увидеть Софью, которую горячо любит. Кто защищает Отечество? Тот, кто видит его недостатки и критикует, или тот, кто терпит и молчит? Вот об этом я хотел сегодня поговорить по телефону 495-956-15-14. На чьей вы стороне? На стороне Чацкого или на стороне Фамусова? Или на стороне Молчалина, дорогие радиослушатели? Вопрос, который поставил Грибоедов, так ведь до сих пор и не решен. Мы все писали в школе, ну, почти все, сочинения о комедии Грибоедова «Горе от ума». Первое название в рукописи было «Горе уму». И в этом есть незначительное отличие. И мне все-таки Очень важно было бы понять, что нужно. Ну, например, почему юная, в общем, искренняя и, в общем, очень неглупая, рассудительная девушка Софья однозначно выбирает Молчалина. Чем ее юную, прекрасную, романтично настроенную не устраивает Чацкий? Ну, почему? Ее любовь принадлежит этому странному человеку. Вот эти вопросы я бы хотел адресовать сегодня вам по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кто он такой, Чацкий? И нужен ли он? Ну, ведь правда, вы знаете, что обычно мы голосуем за Чацкого. А в жизни прекрасные девушки Софьи очень часто выбирают Молчалиных. Да и по службе, по старой или службе, во времена социализма, или по новой службе, в новых коммерческих структурах или структурах государственных, почему-то нужны, требуются исключительно Молчалины. Мы совсем не умеем слушать. Фирмы говорят, конечно, что они ищут активных, инициативных менеджеров. Но на самом деле активному и инициативному, легко и хорошо говорящему, в компании друзей, может быть, и хорошо, а на службе практически на любой плохо. Или, может быть, я не прав? 495-956-1514. Кто же подлинный защитник Отечества? Чацкий или Молчалин? Пушкин, между прочим, когда-то заявил, что Чацкий глуп. А, наверное, потому, что он сам был Чацким, и это было признание в собственной глупости. И поэтому в музыкальных паузах стихи мы будем слушать пушкинские. Одного из немногочисленных чацких нашего Отечества. Нужны ли они? 495-956-1514. Зачем унылые думы? Среди забав я часто омрачен. Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил, не сладкой жизни сон? Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил, не сладкий жизни сон? Не спрашивай, зачем душой остыл, я разлюбил веселую любовь. Я никого не называю. Кто раз любил, уж не полюбит вновь. Я никого не называю милым. Кто раз любил, уж не полюбит вновь. Счастье знал, уж не узнает счастья, на краткий миг блаженство нам дано. От юности, от неги сладострастия останется уныние одно. От юности, от неги сладострастия останется уныние одно. Вообще, некоторые литераторы, и я, всегда думали, что «Горе от ума» — это пьеса о Софье. Потому что это она должна выбрать. Она тонко чувствующая, ранимая девушка. Ну и она должна выбрать настоящего. Настоящего мужчину. И вот она, несказанному потрясению Чацкого, выбирает Молчалина. Ну, и цитаты, конечно, цитаты. Вот что она говорит о Чацком. «Стер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко?» Ну, действительно. И верно. Счастлив он, где люди посмешнее. Кого люблю я? Не таков. Молчален за других, себя забыть готов. Враг дерзости, всегда застенчиво, не смело. Ночь целую, с кем можно так провести. Сидим, а на дворе давно уж побелело. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Мое мнение однозначно, что патриот – это Чацкий. И вообще настоящий патриот – это не тот, кто бьет в грудь и кричит «все прекрасно», а кто говорит о недостатках для того, чтобы они устранялись. У нас две революции совершились из-за того, что людям затыкали рот и не давали говорить. И кончалось это взрывом. Вот. Революционном. Я имею в виду 17-й год и 91-й год. Потому что... А потом те, кто хвалил и говорил, что все прекрасно, вывертывались и каким-то образом оказывались снова наверху. Вот. Так что я, мое мнение однозначно. Это я сам литератор, вот это. И знаю, что даже сейчас о недостатках бывает трудно хорошие вещи опубликовать, если говорить правду. Вот. Это Чацкий и патриот тот, кто не закрывает глаза, но честно говорит об изъянах общества, чтобы устранить их. Спасибо, Николай. Ну, правда, я даже не про патриотизм, а про как раз именно это. Это нужно говорить. И почему девушки так пугаются? Ну и, конечно, не могу удержаться уж, простите. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журьбе. Поют все песни одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве? Здравствуйте, Светлана. Говорят, вы звоните. Здравствуйте. Говорят, вы звоните из Швейцарии. Это правда? Да, это правда, совершенно правда, и смотрю по интернету вашу передачу. Ну, скорее слушайте. Я хочу сказать, что мне очень нравится, что вы такую тему подняли. И я бы не, не могла согласиться с предыдущим звонком на 100%. Внешне я согласна. А с другой стороны, мне кажется, что эти герои очень имеют такую окраску не только нашей школьной программы, но и также идеологической такой... идеологическую определенную окраску, которая она была окрашена в комментариях к этому произведению, как мы проходили. И вот сейчас действительно очень сложный вопрос, когда что-то происходит вопиющее, и кажется, не только говорить на эту тему, а просто кричать хочется, из себя выходить, потому что невероятной степени несправедливости происходят события определенные. Но вместе с тем уже невозможно так просто свалиться в одну сторону и требовать что-то такого, исходя только из сиюминутного мнения своего собственного. Я вот думаю, может быть, горе от ума, мы как-то невнимательно в юности читаем единственное желание напомнить, что есть такая вечная русская пьеса. Спасибо большое, Светлана. Это, правда, не о Чацком, но я напомню какие-нибудь разговоры в гостях у Фамусова. Вот слушайтесь, только слушайтесь. «Княгиня». Нет, в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Там упражняются в расколах и безверии. Профессоры, у них учился наш родня. И вышел, хоть сейчас в аптеку в подмастерье. От женщин бегает и даже от меня. Чинов не хочет знать. Он химик, он ботаник. С ума сойти. Князь Федор, мой племянник. Скалозуб. Я вас обрадую. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Раз, два. А книги сохранят так. Для больших оказий. Фамусов. Сергей Сергеевич, нет. У школы зло пресечь, забрать все книги надо бы да сжечь. Видите, почти 951 градус по Фаренгейту. Здравствуйте, Наталья. Наталья Кострома. Алло, да. Алло, слышно, Наталья Кострома. Да, мы слышим вас, говорите. Добрый вечер, Александр, спасибо за ваши передачи. Добрый вечер всем слушателям. Значит, так... Мне пришлось в своей жизни столкнуться с ситуацией, когда у меня было много студентов грузин в Костроме и русские студенты, и пришлось делать вечер Грибоедов и Чикчевадзе. Так. Причем мне пришлось съездить в Циндали, чтобы я могла привезти слайды портретов Нино Чикчевадзе. Тогда я не могла в Костроме их нигде найти. Особая история и тема сегодняшняя. И вот у меня такой к вам вопрос. Вы никогда не думали, из какой семьи произошел Грибоедов? Вот его мама, она была пятой дочерью в семье, и когда папа заказал портреты дочерей, то он заказал 4 портрета. Потому что мама была настолько некрасива, что папа не захотел написать ее портрет. И мама, когда воспитывала своих детей, она самоутверждалась, и она воспитала Грибоедова, она воспитала дочь, которая была одной из лучших пианисток своего времени. Вот вообще об этом стоит подумать, потому что в этом есть, конечно, некий смысл. По моему мнению, Чацких и Молчалиных в жизни должно быть, вообще-то говоря, и те, и другие должны быть в жизни. Чтобы в какой-то степени соблюдалось равновесие, И вообще надо почитать на эту тему Чаадаева. Он очень мудр в этих вопросах. Ну, собственно говоря, по всей видимости, особенно да. судя по слуху о безумии, который пускает любимая женщина Софья, Чаадаев, конечно, был прообразом, один, ну или одним из прообразов Чацкого, несомненно. Об этом, собственно, и сам Грибоедов ясно говорил, а к матери он до конца жизни сохранил необыкновенное совершенно чувство, считал ее богиней, и, конечно, именно она учила ее музыку, музыке, и вот говорят, что пианист он был блестящий, именно потому что, да, афорист и блестящий пианист, в общем, тонкий и умный перфекционист, поэтому Чацкий в нем, несомненно, тоже жил. Не знаю, вот не знаю, чувствовал ли он в себе Молчалина, и не пытался ли он его выдавить из себя, как из тюбика, потому что, наверное, Молчалин в нашей стране есть в каждом. Он веком единомыслия воспитан очень хорошо. Я не знаю, как вам, дорогие радиослушатели, а мне все время приходится вспоминать эту пьесу для того, чтобы как-то выдавить Молчалина из себя. Ну и вот, не знаю, может быть, безнадежно, поскольку именно Молчалина, так ведь таков приговор Грибоедова, любят прекрасные Софьи. Впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина из города Москвы. Давно в советские времена мне в женском журнале то ли работница, то ли крестьянка попалась очень интересная статья, в которой анализировался любовный треугольник Чацкий, Софья и Молчалин. В той статье рассказывалось, что мужские персонажи Чацкий и Молчалин олицетворяют собой настроение противоположных общественных векторов. И Софья интуитивно выбрала тот тип, который будет впоследствии востребован обществом времен правления Николая I. Как мне помнится из истории, оно характеризовалось сильной военно-бюрократической системой и подавлением свободомыслия. В этом обществе лучше всего вписывался Молчалин с его угодничеством перед сильными мира сего. А Чацкий – это бунтарь, он похож на декабриста. В той статье говорилось, что Софья обладала неким женским инстинктом, который помогает избрать беспроигрышный вариант для спокойной жизни. Говоря о женском образе Софьи, я хотела бы провести следующую образную параллель. Когда-то Александр Геннадьевич сравнил Софию, премудрость Божию, с древнегреческой богиней мудрости Афинной, а я бы эти образы отнесла к образу душа народа. Чацкий и Молчалин – это векторы, которые, как магнитные стрелки компаса, указывают на общественные настроения. Эти векторы есть в душе каждого человека. Я, например, очень хорошо чувствую их внутри себя, да и в современной жизни они тоже видны. Случайно, право, не знаю сам и для чего я потерял уж это право. И что скажу вам, и что скажу вам, и что скажу вам? Ничего, что помню вас, но, Боже правый, вы это знаете. Но вас не знаю сам, для чего я потерял. Я потерял это право. И что скажу? Что скажу? И что скажу? Один из наших корреспондентов в сети интернет, который представляется как лониста, пишет: «Среди наших филологов ходит такая байка. Англичане решили перевести «Горе от ума». Хотели, так сказать, приобщить свой английский народ к русской культуре. Поручили делать это самому опытному переводчику, который, как говорится, собаку съел, переводя русскую литературу на родной английский. И что же? Уже название комедии поставило переводчика в тупик. В английской голове не укладывалось, как может быть горе от ума. Но ведь это же бред. Ум не может с точки зрения англичанина приносить горе человеку. Ум с точки зрения англичанина может приносить только пользу и благоденствие. Поэтому, основательно попотев, переводчик, пытаясь донести до английской читающей публики смысл названия, перевел его так. «Как важно быть глупым!» Почти лозунг. Может быть, именно этому мы научили наших детей. Вот этому лозунгу. Как важно быть глупым или как важно быть молчалиным. Здравствуйте, Валентина. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Тут такие гудки раздались, что я подумал, что пропала связь. Слушаем вас, Валь. Да, я сегодня хочу, наверное, может быть, отомстить, может быть, расквитаться, наконец, школьным сочинением, которое, по-моему, было у всех, это сочинение «Образ Чацкого», потому что, когда мне довелось его писать, преподаватель поставил мне двойку, потому что ему показалось, что я вообще пишу совсем не о том. Поэтому сегодня я, наверное, хотела рассказать, о чем я все-таки писала. Принято считать, что это сатира, что это сатира на общество. И из-за этого к этому произведению, мне кажется, берется какой-то такой, для молодого поколения, берется какой-то такой слишком уж верхний слой. На самом деле, даже название комедии никак не вяжется, потому что и само произведение пронизано трагизмом, и образ Чацкого, это образ прежде всего трагический, а не комический. Потому что горе от ума, может быть, даже не у Чацкого, скорее. У Чацкого ум – это попытка прикрыть то горе, которое он испытывает, потому что он романтик. Он ощущает эту пошлость и фальшь, окружающую его жизнь, которая, безусловно, есть. Он ощущает, что даже в детской влюбленности невозможно найти ту чистоту и подлинность, которую он переживал. И его острый язык, его речь на самом деле все время отдает такой горькой иронией, а вовсе не сарказмом скорее. И, возможно, единственный выход из всего этого, да, бегство, карета мне карету, и ехать куда-то, и бежать, и искать эту подлинность в чем-то другом. Очень интересно, что он на самом деле, есть впечатление, что он ищет пространство, потому что именно пространство, огромные степи, он вспоминает все время из своих поездок. Потому что чувства Чацкого, они гораздо больше чувств окружающих его людей. Я вот это хочу сказать. То есть они не умещаются в те схематизмы, которые происходят, которые существуют в окружающем его мире. Он все время вылезает за какие-то границы. Он все время ставит предельные вопросы. А судьи кто? Что я молчали, но глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало, песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает. Пожалуйте списать. А впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любят бессловесных. Нынче, вот это нынче, за пределами которого находится Чацкий, никак не кончится в нашей стране. Вот это, возможно, самая страшная беда, что как только ты выходишь за границу, и даже, в общем, не так уж вредно и зло, как ты слышишь от любимой женщины. Вот это очень страшное, между прочим, очень страшное. Я в школе еще это чувствовал как удар в сердце. В ответ на вот этот знаменитый монолог, он дойдет до степеней известных. София ему скажет: «Не человек, змея». Хочу у вас спросить, случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали, ошибкую, добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть. И я всю жизнь помню этот упрек. И всегда, когда вдруг начинаю выступать как Чацкий, пытаюсь вспомнить, что в каждом человеке есть добро, как бы сильно не ошибалась по поводу конкретного человека Софья. Ну, а, конечно, как только ты выходишь за границы того московского мира, который был и остался, и никуда не делся из комедии Грибоедова, ты сразу попадаешь в категорию безумных. И сказанное невзначай Софьей, обиженной на то, что Чацкий как бы критикует любимого мужчину, Молчалина, мгновенно порождает поток обвинений. «Ах, знаю, помню, слышал. Как мне не знать, примерный случай вышел. Его в безумные упрятал дядя Плут. Схватили в желтый дом и на цепь посадили. Помилуй, он сейчас здесь, в комнате, был тут». Так с цепи, стало быть, спустили. Фамусов, входя: «О чем, о Чацком, что ли? Что сомнительно? Я первый, я открыл, давно дивлюсь, как никто его не свяжет. Попробуй о властях, и не весь, что она скажет. Чуть низко поклонись, согнись, как то кольцом, хоть пред монаршей им лицом». Так назовет он под лицом. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Алло. Да, слушаю вас, Дмитрий. Ну, а вот я усматриваю определенные параллели между между пьесой «Горе от ума» и романом Достоевского «Идиот». Потому что и Чацкий, и князь Мышкин – это идеалисты, которые живут идеалами, которые к жизни не имеют, фактически, имеют мало отношения. А Софья – это реальная женщина, которая понимает, что жить с таким идиотом просто невозможно. И он будет постоянно бороться, значит, его будут везде шпынять. И так же, как и с Мышкиным, ну что, это вот Достоевский... И кончится это эпиприпадком. Ну, я не знаю, насколько Чацкий идиот чистой воды, но проблема в том, что то, что Достоевский ценил Грибоедова как никакого другого русского поэта и драматурга, собственно говоря, факт известный. И поэтому, ну что ж, очень может быть. Спасибо, Дмитрий. Здравствуйте, Николай. Нет, нету Николая. Я попробую, может быть, ответить на вот этот вопрос. Ну да, конечно, легко было бы сказать, что Софья выбирает Чацкого, исходя из практических соображений. Но это, в общем, вовсе не так. И об этом очень точно сказал наш постоянный радиослушатель Виктор. Здравствуйте. Меня привлекло имя главной героини – София, греческая мудрость, а София выходит, укороченная мудрость, не до Софии. У грибоедовской Софии спринтерская короткая память, память о детской дружбе с Чацким не отзывается ни чувством, не волнует душу. Спасибо. О том, почему София выбирает Молчалина, собственно говоря, абсолютно точно скажет Чацкий, отвечая Софии. Софии, он скажет, Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может... Вы тут только послушайте. Фрейд и учение о проекциях. Быть может, качеств ваших тьму, любуясь им, вы придали ему. Это наше обычное свойство. Молчащий и внимательно слушающий мужчина, наверное, больше всего нужен девушке в 17 лет, потому что она хочет высказаться. И на него, как на темный экран, она может спроецировать любые качества, любую свою мечту об идеале, любую, какую ей самой сейчас потребна. Самого Молчалина она еще чувствовать не умеет, как не умеет она чувствовать и Чацкого. Она пока чувствует себя и видит в мужчине то, что она захочет. В обоих случаях она, конечно, пока несправедлива. И ведь пьеса-то о том, что все, может быть, кроме Чацкого, с моей точки зрения, как раз и желают видеть исключительно себя. И как только перед ними вдруг оказывается кривое зеркало, то оно, то его легче всего, по подсказке Софьи, объявить сумасшедшим. Так всегда было, и так, наверное, еще очень долго будет. И последнее, что я успеваю сегодня сказать. Вы знаете, да, наверное, Молчалин их выбирать практично. Но с ними ужасно скучно. Ну, правда. Проблема ведь заключается в том, что позиция Молчалина – это депрессивная позиция. Она может привести к пьянству, к наркотикам, к чему угодно. Но, вообще говоря, всегда приводит и человека, и общество к тому, что мы называем депрессией. Депрессией, потерей смысла, потерей значения. А романтик Чацкий говорит, а значит, дарит жизнь. Он создает новые смыслы и новые значения. Он отрицает старое и привычное. И только когда он появляется, жизнь начинает потихоньку меняться, и у людей начинают появляться какие-то другие интересы, потому что для того, чтобы люди обрели смысл жизни, они все равно должны увидеть вот это желание смотреть только на себя в кривых зеркалах. Возьмите на старости лет, перечитайте Грибоедова, вы увидите потрясающую современность и неразрешенность всех поставленных вопросов. Наверное, это исконные вопросы человеческой души. Ну что ж, а я думаю, что мы с вами, как ни странно, продолжим разговор о Найте Шакьямалане. У нас на автоответчике раздалось несколько удивленных звонков. А почему мы не обсуждали фильм «Шестое чувство»? Ну вот и давайте в следующую среду обсудим фильм Найта Шьямалана «Шестое чувство». Ведь это тоже притча. И, между прочим, тоже притча о том, что же является подлинным в человеке. Спасибо всем, кто участвовал в передаче. Спокойной ночи. Ехал к вам, живые сны за мной вились толпой игриво, и месяц правый